Однако в последнее время возникли слухи, будто звезда его при дворе закатилась. И он бежал из Авиньона, а папа объявил розыск этого неукротимого гневливца, как еретика, вскую шаташася. Но следы его, по тем же слухам, потерялись. Из сегодняшнего разговора Вильгельма с настоятелем я понял, что прославленный Убертин укрывается в здешнем аббатстве. И вот сейчас я видел его воочию. «Вильгельм, — говорил тем временем старик, — они хотели меня убить, знаешь. Я убежал от них ночью». «Кто хотел твоей смерти? Иоанн?» «Нет, Иоанн никогда меня не любил, но чтил всегда. Это ведь именно он 10 лет назад спас меня от суда, заставив поступить к бенедиктинцам. Так всем врагам заткнули рты, но долго они злословили обо мне, издевались. Вот где поборник бедности, а входит в богатейший орден, живет на хлебах кардинала Орсини. Ты-то знаешь, Вильгельм, что для меня все их земные блага. Но только таким образом я мог быть в Авиньоне и помогать собратьям. Папа боится Орсини, он и волоса бы моего не тронул. Еще 3 года назад он доверял мне посольство к арагонскому королю». «Так кто же преследовал тебя?» «Все. Курия. 2 пытались меня убить, чтобы я замолчал. Ты ведь знаешь, что было 5 лет назад. За 2 до того осудили нарбонских бегинов, после чего Беренгар Талони, хоть и был судьёю на том процессе, обратился к папе с воззванием. Время было плохое. Иоанн выпустил 2 против спиритуалов, и даже Михаил Цезенский сдался. Кстати, когда ты его ждешь?» «Он будет здесь через 2 «Михаил, давно я его не видел. Сейчас он думает иначе. Он понял, чего мы тогда хотели. Перуджийский капитул поддержал нас, но это сейчас. А тогда, в 1318 году, он поддался папе и уступил ему 5 спиритуалов из Прованса, отказавшихся подчиниться францисканскому чину. Их сожгли, Вильгельм. Ох, какой ужас!» Старик закрыл лицо руками. «Но все-таки что же произошло после воззвания Талони?» — спросил Вильгельм. «Иоанну пришлось снова объявить дискуссию, понимаешь? Он был вынужден, потому что колеблющиеся были даже в Курии. Даже куриальные францисканцы, эти фарисеи, гробы повапленные, готовые продаться за пребенду, даже они тогда сомневались. И Иоанн велел мне составить записку о бедности. Это была хорошая записка, Вильгельм. Да не накажет Господь меня за гордыню». «Я читал, Михаил мне показывал». «Сомневающихся было много, и среди наших тоже. Провинциал Аквитании, кардинал Сан-Витале, епископ Кавский». «Идиот», — сказал Вильгельм. «Да покоится в мире. Господь прибрал его 2 назад». «Не был Господь так милостив. Это ложный слух, идущий из Константинополя. Болван Каффа до сих пор с нами и, скорее всего, явится сюда с делегацией. Спаси, Господь, и помилуй наши души». «Но он за перуджийский капитул», — сказал Убертин. «Вот именно. Он принадлежит к тому роду людей, которые просто находка для неприятеля». «Честно сказать, — заметил Убертин, — он и тогда не слишком помог нашему делу. И вообще все кончилось ничем. Но все-таки идею не признали еретической». Это немаловажно. Вот чего они мне не могли простить. Вредили, как могли. Говорили, что я был в Саксенгаузене 3 года назад, когда Людовик объявил Иоанна еретиком. При том, что всем известно, что я в июле был в Авиньоне у Орсини. Говорили, что в декларации императора использованы мои идеи. Безумные домыслы.